Меня попросили за вами следить. Да что ты, ёбаный. Меня Игорёк попросил следить за вами. Угу. Еще он говорит, что у вас хорошая квартира. Чего? Говорит, что у вас квартира хорошая. Да наоборот, хуёвая. Он говорит, 13 метров и вся запущенная. Ремонт стоит, блядь, миллион, чтобы меня мою очистить от грязи. Так у него не лучше. Ну вот, ёбаный, его всегда тянет на плохое, а не на хорошее. Что это, блядь, за бандюга, который приёбывается к нищим, блядь? А, да-да-да, не говорите. Значит, мозгами все в порядке. А вы смотрите мультфильмы? Нет. Почему? Не люблю мультики. Да? А в Counter-Strike играете? Нет. Почему? Ни на что не играю. А как у вас же компьютер? Не тот возраст. Компьютер же есть у не вас. Не тот возраст! А компьютер у вас есть? Нихуя нахуй мне сдался. Как это ж... Я там не видела в нем. Вы в интернете же сидите. Интернет мне нахуй не нужен, никто мне не нужен. Мне только в аптеке лекарства нужны. Да, а много вам лекарств надо? Сколько нужно, столько нужно. А в Call of Duty играете? Иди ты нахуй. Так вы с интернете же, звезда интернета.